таких делах. Находчивость и никогда его не оставлявшее хладнокровие до сих пор всегда помогали с честью выходить из весьма опасных положений. Теперь случилось иное. Он явно переутомил себя напряженной работой. 10 марта вечером он в последний раз встретился с ближайшими товарищами по руководству делом, с Ивановской и Тютчевым, членом Центрального комитета. Впервые за все время они почувствовали какой-то намек на колебания в его голосе, какую-то тень усталости в движениях. Эта усталость и погубила его. Ночью на 11 марта в своем номере гостиницы он снаряжал бомбы, которые на завтра должен был раздать членам отряда. Какое-то неверное движение вызвало взрыв. Швейцар был разорван на куски. Его смерть внесла естественное расстройство в работу отряда. В довершение всего на его след напала полиция. Близко к отряду удалось подойти провокатору, который указал полиции на некоторых из его участников. Это была нить, по которой был прослежен весь отряд. Члены его чувствовали, что вокруг них опускаются сети. Осторожность требовала сняться с мест, скрыться, чтобы затем, осмотревшись и реорганизовавшись, вернуться вновь к работе. Но было жалко бросать то, на что потрачено так много сил. Покушение 14 марта, конечно, не могло состояться, но частное выступление против Трепова и Булыгина казалось возможным провести. К тому же со дня на день ждали возвращения из-за границы Савенкова, который туда уехал до окончания московского дела. Была надежда, что с ним приедет и Азеф. А бегство отряда могло поставить их в очень тяжелое положение, так как они остались бы без явок и связей. Решено было ждать их приезда и уже только затем приступить к нужной реорганизации. Это было ошибкой. Ни Савенков, ни тем более Азеф в путь не трогались. Азеф тормозил этот отъезд. А между тем полицейские сети сомкнулись. 29-30 марта в Петербурге были произведены аресты всех оставшихся членов отряда. Только одной «Бриллиант» удалось ускользнуть. При обысках был взят динамит. Полиция торжествовала. Со слов ее руководителей, «Новое время», влиятельная реакционная газета в Петербурге, говорила об этих арестах как о мукдене русской революции. Еще раз жестоко побежденный на Востоке абсолютизм наивно думал, что он спасает себя этой маленькой победой на Руси. Глава 8. Два предателя. Но если не для революции вообще, то для боевой организации партии социалистов-революционеров аресты 29-30 марта действительно явились тяжелым